Подойди ко мне. Тебя ведь он прислал? Кто? Он хочет я проверить. Не понимаю, это же клиника. Я из ума совсем. Клиника! Клиника! Да! Да, да! Да, это клиника! Клиника! Я душевно больна! Рамы окон заляпанные стекла краской, за ними деревья страшные, висит белье потасканное. Птенчик пролетел без вести тротуары месиво, о чем не весело, в ушах с монотонной депрессией. Да я в палате с номером 185. Халаты мать говорят о болезненной стадии, а я сижу на кровати, листаю ее вечное, что для других куски бумаги, а ее это лечит. В темном углу, как маятник, качается мужчина в синей пижаме, бредит словами, что не исчислимо. За дверью слышатся звуки музыки на репите ее любимой группы и заставляет выть. А мое сердце в норме, но, к сожалению, холодное. Физически не болен, а душа просит покоя. Подает мне знаки, читая молитвы, я зеваю, из-за чего я здесь улыбаюсь. Не прощай, друг познался в беде, будет его прибылью на 64 палаты назад. Его видел в глазах сейчас абстракция, Парис, тусклые лампы, но ТАДЦ неизменные в болезни, главное ни новостей, ни планов. Страшно только быть подавленным чужим дымом пациентов и врачами, что залпом. Ладно, спасибо Коляну, что навещает изредка, приносит мысли искренно, приносит листы кисти. Нет в этой черной комнате мимики и агрессии, только запахи физических, все со смертью в смеси. Здесь похороненные, наверное, кто попал сюда и в небо. Вот глаза еще увидеть звездного зверька. Единомышленников в клинике не так уж много, что без надежды вылечиться в надежде на Бога. Ведь та загадка, что отгадана, не исцелила. Успокой здраво и сгнию здесь душевно больным. В нашей клинике есть вакантные места. Бог сюда не хаживал после распятия Христа. Госпиталь душевно больных, лазарет сумасшедших. Будущий день подобен дню прошедшему. Тут женщины убивают больше, чем на войнах. Абортами родные жизни заливая кровью, заливая в глаза, залетает по новой. Проходит путь от зарождения до жизни поломанной. Думают, что так и надо. Пациенты в панике, все были брошены кем-то для испытания, никто не верит в любовь. Позакрывались как двери, мы им не можем помочь. Чужие и сами не верим. Куклы из пластмассы с пустотой в недрах, что даже псы более чем жены преданы. Это болезнь, вы сами зачем на что-то пенять? Он ищет где присунуть, она готова принять. Думай головой, тебя имеет дьявол сзади, что твоя мать стесняется появляться на люди. Развяжи рукава за спиной халата, покинь палату. Как отдельный мир, она маловато. Различай подразделения, семья и коммерция. Жаль, презерватив не натянуть на сердце. Мой отец читает мои треки похоронными. Бог смерти Азраил их наделил короной. Стенами живой тлен, багровые капли неверия против сбитых колен, кропотливо убивая клетки горстями таблеток. Верим в оккультизм, веря, ждем небесного ответа. Больны душой в очах, инфернальная картина. Свет только виден во снах, а в кровати виден сплин. Кропотливо убивая клетки горстями таблеток. Верим в оккультизм, веря, ждем небесного ответа. Жизненная пыль оседает у нас на ресницах, под весом следствия вокруг веки хотят закрыться. Но пребывание в этой больнице под полицией, мозгуешь о душе с улыбкой, вспоминаешь лица. Жизненная пыль оседает у нас на ресницах, под весом следствия вокруг веки хотят закрыться. Но пребывание в этой больнице под полицией, мозгуешь о душе с улыбкой.